Кот Васька педагогом, ненавидящим детей, посвящается. Летом я приезжал к бабушке в деревню и гостил почти все каникулы. Мои родители, наверное, были очень довольны моим отсутствием, так как чадо их было крайне любознательно и беспокойно. Нисколько не сомневаясь в своем мастерстве, я смело брался за ремонт будильника, электросчетчика, радиоприемника, пылесоса. После разборки ремонта, сборки часов, электробритв и прочих предметов цивилизации, сии предметы имели тот же самый вид, блеск и прочее. Но они, эти несовершенные приемники и пылесосы, никак не желали потом ловить голос Америки, сосать пыль, брить и отсчитывать время. Пиком вершины моей деятельности был ремонт телевизора. Однажды он сломался. «Надо мастера вызывать», – махнула рукой мама. «Зачем вызывать? Мастер у тебя есть». «Вот как родители меня ценят», — подумал я и вырос в своих глазах на голову. «Нет, пожалуй, на две головы». «И это я», — торжественно закончил мой отец. Обе головы слетели с моих плеч и капустными кочанами покатились к ногам моих родителей. Развернув телевизор и засучив рукава, папа с видом хирурга погрузил руки в чрево больного. Я не мог безучастно стоять рядом. Как интересно! Проводки цветные, всякие детальки. Аж дух перехватило. Ух! «Не лезь под руку!» — отогнал меня отец. «Не мешай отцу!» — шепнула мне мама, боясь помешать хирургу. «Коля, а может, все-таки мастера позвать?» «Минуточку, сейчас. Ага, вот». «Ничего у тебя, папуля, не выйдет», — как можно безразличнее заключил я вслух. Возможно, моя фраза оказалась роковой, а может, папа сунул палец не туда, куда надо. «Ой-ой-ой! Что случилось, Калюша?» — испугалась мать. «Трахом токнуло. Да, надо мастера звать. Я же вам говорил». «Не получится», — сказал я. Родители стали торопливо собираться на улицу. «Мы через полчаса вернемся. К телевизору не подходи». «Было бы сказано, через полчаса ваш телевизор будет как новый». «Нет, лучше нового будет», — приговаривал я, бесстрашно разбирая ценный прибор на детальки, деталечки и прочие штучки. «Вот обрадуется», — думал юный техник. Через 30 минут пришли родители с каким-то дядечкой. В руках у дядечки был чемоданчик. Сцена была очень бурной. Макаренко мои родители определенно не читали. Итак, я был сослан к бабушке в деревню, как Владимир Ильич. Он, наверное, тоже царю-батюшке крепко насолил, раз сослали. Но нет худа без добра. Мне было лет 8-9, когда я познакомился с Васькой Котом. Так все звали соседского 18-летнего парня. Находясь в ссылке, я помогал бабушке поливать и полоть огород, ухаживать за птицей, ворошить сено, складывать его в стажки. Свободное время я проводил с Васькой. Это был друг, мой друг, друг с большой буквы. Со мной он был на равных. Я и сейчас не могу понять, кем же был на самом деле этот простой деревенский парень. Возможно, Васька был врожденным педагогом с тонким умом и ранимой душой. Не знаю. У меня был друг, и звали его Васькой. «Эй, баба Паша, Юрка-то где?» «Знамо, на чердаке». «Кличь его, бабушка, я его с собой заберу». «Юрка, Юрка, вылазь, кот за тобой приехал!» Я бросал ремонтируемую мной гармонь и через 3 ступени спрыгивал с чердака. «Привет, Васька!» — кричал я, запрыгивая в кабину трактора. «Здорово!» – важно отвечал он. Его глаза светились улыбкой. «Куда мы сегодня?» «На Кудыкину гору. Едешь?» «Конечно!» И мы тряслись по ухабам деревенских дорог, развозя то молоко, то пустые фляги, то сено, то тяжелые бревна. «Малой, ты плавать умеешь?» «Умею». «А с того обрыва нырял?» «Не». «Че, слабо?» «Угу», — краснел я. Васька заглушил мотор. «Вылазь, нырять будем, скидай штаны». «Ой, Васька, мне как раз срочно домой надо. Бабка заклюет», — неуверенно пробормотал я. Васька стоял уже в одних трусах, вытряхивал меня из одежды. Он подвел меня к обрыву. «Это не страшно. Ну, давай». Душа моя забилась в пятки. Пятки приросли к земле. «Не, Васька, что-то не хочется». «Эх ты, заяц, смотри!» И он прыгнул. Вынурнув и поправив мокрый чуб, он закричал. «Ну, давай, малой, сигай! Тут не глубоко. Закрывай глаза и рот. Солдатиком. Ну, прыгай!» «Нет, Васька, поехали, а?» Кот вышел из воды, взобрался на кручу. «Это только первый раз страшно, понимаешь?» — говорил он, заглядывая мне в глаза. «Не дрейфь, Юрка, прыгай!» «Не, страшно!» Он взял меня на руки. «Закрой глаза, вдохни воздух. Ну, браток, не трусь, полетели!» И Васька сделал шаг вперед. «А-а-а!» Только и успел заорать я. Падение было не больным и не страшным. Его крепкие руки вытолкнули меня с глубины. Я жадно вдыхал воздух. «Воды нахлебался?» «Не». «Еще прыгнешь?» «Ага». «Валяй!» Теперь я не боялся. Друг-учитель плавал в воде, ожидая меня. А я прыгал, прыгал, прыгал. Где солдатиком, где рыбкой, где брюхом. «Пузо не отшиб?» «Не». «Ныряй еще». И я нырял, нырял, нырял. «Ну, хватит, Юрка. Домой пора. А вечером кино, фильм. Вратарь видел?» «Нет». «Вот и посмотришь», — сказал он, заводя мотор. Я обожал Ваську. Он все умел и все знал. Он объяснял мне, как растет трава, как курица несет яйцо, почему дует ветер и светит луна. Его доброта была неиссякаема. Он водил меня на меловые горы, в заброшенные колхозные сады, учил удить рыбу и ловить руками раков. Возвращаясь из очередного нашего похода, мы пили воду из родника. Он бил из-под корней старой ветлы, на ветке которой висела наша алюминиевая кружка. «Хороша водица», — говорил он, утирая губы. «Хороша», — вторил ему я. И мы оба смеялись. «Васька», — однажды спросил его я, — «а почему тебя котом прозвали?» «Не знаю. Всех котов Васьками дразнят. А Васек котами. Вот и меня так». Как-то раз он запрягал лошадь. Она была с норовом. Могла ее укусить или гнуть. Васька меня к ней не подпускал. Я стоял чуть подаль. Мне было скучно. Я взял лук и стрелы, сделанные для меня другом, и хотел уже было объявить войну всем бледнолицам деревни, как услышал Васькин крик. «Брось! Ногу! Ногу отдай! Юрка, не подходи! Легнет! Отдай!» Освободившись от лошадиного копыта, Васька упал в траву. «Больно, Васька!» – жалобно заскулил я, увидев в его глазах слезы. «Воды с колодца принеси!» Я побежал за водой, торопясь, обливаясь, принес треть ведра холодной воды. Кот поливал окровавленные пальцы ноги. «Вась, больно, а, Вась?» Он меня не замечал. «Вась, а, Вась?» «Щекотно. Дуй к бабке за бинтом и йодом». Наконец-то ответил он. «Чуть-чуть больно». Я принес бинт и йод, потом прибежала баба Паша. Она бинтовала ему ногу и приговаривала. «Вот злыдень, вот злыдень!» «Вась, тебе не больно?» — спросил я дрожащим голосом. «Да свадьба заживет!» — улыбнулся он. «А скоро это?» свадьба? «Знамо дело осенью», — ответила бабушка. «Правда, Вась?» Вместо ответа он прикрыл глаза. «Вот дела. Друг изволит жениться. Бац, и все, женится. Вась, а я? Я-то как же?» Васька и бабушка громко рассмеялись. «Я ж следующим летом к тебе приеду». «Тем летом у него уж свои будут». «Как это свои?» «Ну, дети». «Какие дети, Вась? А Вась, правда?» «Не зуди, малой, ступай, устал я», — грустно ответил мне друг. «И зачем ему жениться?» — думал я, проваливаясь в бабушкину перину. «Нет, я жениться не буду», — твердо решил я, засыпая. «Пусть Васька как хочет, а я точно не женюсь. Ну их». Утром друг ждал меня у окна. «Давай в кабину, малой». «Вась, а нога не болит?» — спросил я, устраиваясь на сиденье дрожащего трактора. «Уже нет». О свадьбе я не спросил. Да и Васька молчал. Через несколько дней был праздник, День молодежи. В саду у Васьки собрались человек 10 парней и девчат лет 18-20. Было слышно, как звенят стаканы, громко разговаривают. Я тоскливо сидел на крыльце бабушкиного дома. «Ты туда, внучок, не ходи. У кота компания», — сказала бабушка, присаживаясь рядом и гладя мою голову. «Я, ба, через плетень, одним глазком. Они не заметят. Можно?» «Можно», — улыбнулась она. Лежа на животе и покусывая травинку, я рассматривал Васькину компанию. Вот эта конопатая, наверное, и есть его невеста. Ни кожи, ни рожи. Что он в ней нашел? Я перевернулся на спину и стал наблюдать за грачом, клюющим переспелую вишню. «Вот училка наша, и то красивей этой конопатой. Не невеста, а мухомор». «Эй, кот, а на меловую гору на своем чихе заедешь?» «Заеду», — ответил Васька. «Слабо тебе, кот», — сказал чей-то мужской голос. «Не слабо». «Спорим на мои часы», — сказал другой. «Годится. Смотрите, барбосы». И Васька побежал к трактору. «Васька, стой!» — заорала конопатая. «Стой!» Я вскочил на плетень. «Васька! Васька!» Он уже заводил свой чих. Я бежал, трава опутывала мои ноги. Я вставал, бежал и снова падал. Мне казалось, что я стою на месте, а время летит стрелой. «Ба, бабушка! Там, Васька, на тракторе, на гору!» Задыхаясь, выкрикнул я. «Ах, стеревец, пьяный же, куда же?» Замахала руками она. Я выбежал на улицу. Друг на тракторе уже поднимался в гору. Из соседних домов выбегали люди. Трактор, плюя черным дымом, медленно лез на крутую гору. Я слышал дикий рев мотора. Трактор мне запомнился маленькой божьей коровкой, медленно ползущей вверх. Люди что-то кричали, дико орала конопатая. Ваське оставалось 30-40 метров до вершины горы, как вдруг заглох мотор. Все замерли. Тишина звенела в моих ушах. Божья коровка стала медленно плавными толчками спускаться со склона. «Васька! Васька! Прыгай!» — заорал недетским голосом я. «Прыгай! Закрой глаза! Прыгай!» Трактор стал быстрее пятиться задом, потом еще быстрее. Отвалилось сначала одно большое заднее колесо, потом трактор перевернулся на крышу, отлетела дверца, затем все остальные колеса. «Васька!» Мне кажется, что остановилось время и мое маленькое сердце. Чьи-то руки подхватили меня. Я пошел в третий класс. Мы писали сочинение на тему «Как я провел лето». Я бы его и не вспомнил, это сочинение, если б на другой день учительница не прочла его перед всем классом. «Дети, Я прочитала ваши работы и очень рада, что вы хорошо отдохнули. Вы ходили с родителями в лес, кто-то из вас отдыхал на море. Это замечательно», — торжественно вещала она, прохаживаясь между партами. «Но вот Орлов опять отличился». Она, подкатив глаза, указала на последнюю парту тетрадкой. «Нет, я зачитаю. Как я провел лето? Лето я провел в деревне. Там я подружился с Васькой котом. Он погиб на тракторе». Весь класс засмеялся. «У Орлова был кот Васька. Этот Васька катал его на тракторе. И, к сожалению, погиб. Орлов, к счастью, уцелел», — выдавила из себя учительница. Класс взорвался хохотом. «Да, был друг, Васька кот», — закричал я в ее смеющееся лицо. «А ты, конопатая», — крикнул я сквозь слезы. Через пару минут я сидел в учительской. Педагоги дружно кричали и дергали меня то за рукав, то за ухо. Глазами, полными слез, я смотрел в окно. «Прыгай, прыгай, Васька!»